что ты можешь вернуть назад. Друзья один за одним превратились в машины, и ты уже знаешь, что это судьба поколений. И если ты можешь бежать, то это твой плюс. Ты мог быть героем, но не было повода быть. Также и вагон романтических книг. Ты мог умереть, я смекнал, за что дождя, если он внутри. Попробуй сдержать желание выйти вон. Ты педагогическая неудача, и ты просто вовремя не остановлен. Теперь ты хочешь проснуться, но это не сон. Ты мог быть героем, но не было повода быть. Так прочитавший вагон романтических книг. Ты мог умереть, если б знал, за что умирать. Ты мог быть героем, но не было повода быть. Ты мог умереть, если б знал, за что умер.